Глава первая. Во вселенной Лотос операторы оставили одного экзотического представителя энергетического мира, последнего поглотителя, тех самых, из-за которых коллапсировала родная вселенная. Конечно, предварительно подкорректировав его сознание, исключив нападение на заселенные секторы. Теперь он поглощал мусор и напоминал разумным цивилизациям, что во Вселенной существуют силы куда более могущественные, чем они. Он неспешно пасся вдали от заселенных планет, и благодаря ему Вселенная сверкала чистотой. Но не только чистота в космосе была его основной задачей. Кроме этого, он имитировал силу, которая может атаковать планеты, выполняя функцию страшилки для цивилизации мисхийцев, разделенных когда-то на два противоборствующих лагеря. Поглотитель и время сделали свое дело. Оба враждующие лагеря объединились, и теперь это было единое, сильное, независимое, процветающее государство. Цивилизация Трикс, та самая, которую спас от забвения Алекс, в далеком прошлом произошла катастрофа, и остатки цивилизации тысячелетия дрейфовали в космосе с жителями во внутреннем периметре. Они находились в анабиозных камерах, то есть просто спали. Спали бы вечно, возможно, никогда бы и не проснулись. Но Алекс случайно обнаружил осколок планеты и спас остатки цивилизации. Гордые, спесивые, неприступные, с претензиями на вселенское господство. Они принесли много хлопот. С ними пришлось повозиться. Правителями Вселенной не стали, судя по всему, успокоились, и так же, как другие, вели торговлю и путешествовали. Все мироустройство оставляло чувство слаженности и гармонии. Не стали исключением Акваны, Эдны и Критчане. Жили на своих планетах и спокойно развивались, осваивая просторы космоса и взаимодействуя с другими цивилизациями. Цивилизации смогли создать межрасовую социальную модель, которая устраивала всех, гармонично развивая каждую расу. Не было империи и крупных объединений против кого-то. Развивались самобытно, но открыто. Существовал и активно действовал туризм, который помогал налаживать связи и улучшал взаимопонимание. Однако не все так хорошо. Из общего строя идиллии выбивались две цивилизации — Зет и Сервилий. Эти цивилизации разрослись на инстинкты. От них избавиться нелегко, скорее невозможно. Оба звездных сектора изолированы от других звездных систем из-за чрезмерной агрессивности цивилизаций, поэтому развивались обособленно. Например, Зет, прирожденные войны, не могли обходиться без битв. Огромные, более 2,5 метров ростом, с мощными лапами, хвостом и крокодильей мордой, на которой светилось 2 горящих глаза. Просто машина для убийства. Они нашли выход для удовлетворения своих природных потребностей. Разделились на 2 лагеря и продолжали воевать, создавая все новые виды оружия. Воевали вдали от своих населенных планет. Такое положение дел устраивало их, внутренние потребности в агрессии удовлетворялись и давали возможность выпустить пар. Сервилий. Насекомоподобные разумные существа с коллективным разумом. Тоже воевали, колонизируя свой сектор, безудержно размножаясь и заселяя планету за планетой. Малькерна, бессмертная королева цивилизации, в свое время сделала правильную корректировку расы. Теперь цивилизация Сервилий разделялась на гнезда и ульи. Каждый улей возглавляла королева-мать и сама вела в свою внешнюю и внутреннюю политику, при необходимости прибегая к оружию. Войны велись повсюду, и это было только на пользу. Удовлетворялся древний инстинкт расширения территории. Коллективное сознание, основанное на древних инстинктах, на первых порах сопротивлялась нововведениям королевы Малькерны, но потом смирилась, а позже и вовсе исчезла. Сама древняя королева дрейфовала со своим колоссальным флотом между ульями и гнездами, присматривая за порядком, иногда вмешиваясь в конфликт в качестве верховного арбитра и наказывая нарушившего установленное ею правило. Она так и осталась матерью цивилизации, первой среди равных. Все цивилизации развивались в соответствии с заложенными операторами абсолюта программами, помнили уроки прошлого и шли вперед, создавая социальную среду и структуру, в которой чувствовали себя комфортно. И все бы хорошо. Но смогут ли эти цивилизации защитить себя от вторжения? Вопрос вопросов. Ответ на который не несет позитива. Не смогут. Однозначно не смогут. В прошлом земляне, очень воинственная цивилизация, смогли встать во главе Галактической империи. Славное было время. Те времена давно забылись. Как люди, так и другие цивилизации, эдны, кричане, акваны, жили мирной жизнью, не мешая друг другу. Был, правда, у этих древних цивилизаций объединенный флот, но он носил этакий символический характер. Прошлая вселенная, которая являлась колыбелью для всех цивилизаций настоящего, учила их держать порох сухим и быть готовыми отразить вторжение, которое может случиться в любой момент. Расслабились, забыли, откуда они и что такое космос. А может быть, во всем, или вернее в том, что цивилизации стали жить мирно, виноваты операторы Абсолюта? Скорее всего, так и есть, ведь в прошлом они пообещали всем цивилизациям абсолютную защищенность. На самом деле угрозы не было. А между собой они договорились. Что касается поглотителя, то он никогда не нападал на планеты, лишь изредка проявлял агрессию, которая, впрочем, заканчивалась ничем. Попугав, уходил в другие области Вселенной. Такая миролюбивость, с одной стороны, беспокоила, но с другой, Вселенная Лотос являлась основной питательной средой для Абсолюта, который черпал отсюда жизненную энергию. Возникало подозрение, может быть, создание такого заповедника жизни совсем не случайно? И за этим кто-то стоит? Неизвестно, но точно не операторы, которые эвакуировали эти цивилизации. Они это сделали на пределе сил и возможностей. Скорее всего, случившееся можно отнести к цепи совпадений. Получалась интересная картинка. Цивилизации не смогут себя защитить в случае вторжения. Не относится это только к сервилиям и Зет. Королева Малькерна всегда уделяла внимание совершенствованию флотов и оружия. Производственная база располагалась в нескольких звездных системах, обеспечивая ульи и гнезда необходимым количеством звездолетов, оружия и снаряжения. Нужно учесть, что сервили имели подразделения десанта и абордажных команд на каждом корабле, поэтому в этом сегменте не было им равных. Мощная, быстрая, безжалостная, бесчувственная. Правда, утеряли опыт боевых действий с другими цивилизациями, воюя только между собой. Цивилизация Зет, ранее разделенная на два враждующих лагеря и объединявшая под управлением Верховного Правителя, была более мобильна. Цивилизация готова в полной мере оказать сопротивление любому вторжению и даже обратить вторгшихся в бегство. Но таковых не появлялось, ведь Звездный Сектор заблокирован операторами. Если объединить эти две воинствующие цивилизации, то отпор вторжению можно дать. Только объединить их невозможно. Слишком они разные. Вот повоевать между собой они могут, а объединиться против кого-то нет. Хотя времени прошло много, да и жили эти цивилизации в изоляции. Сознание могло поменяться. Время покажет. Была еще одна цивилизация в этой необычной вселенной. Называли они себя Цеймены. Птицеподобная разумная раса, открытая Алексом во время рейда за топливным минералом хлорином. Примечание 2. Примечание 2. Роман «Звездный конвой». Пришлось с ними повоевать, но потом, после долгих разборок внутри цивилизации и борьбы за власть, они стали друзьями и наладили отношения. В настоящем цеймены жили обособленно, практически ни с кем не общаясь. Имели торговые и боевые флоты. Однако никому не угрожали, хотя боевое мастерство оттачивали, ибо воинственность присутствовала в их характере. Вот такая в целом мирная и позитивная обстановка царила во вселенной Лотос. О вторжении никто и не помышлял. Легенда о том, что вселенная надежно защищена высшими силами, ходили во всех цивилизациях. По большому счету, покорить цивилизацию этой вселенной серьезному захватчику не составит труда. А тучи уже сгущались над Вселенной. Враг приближался к ее границам. Осталось лишь преодолеть мембрану, и он ее преодолеет. Враг мощный, беспощадный, многочисленный.